утаскивают в норку и делают из них гнезда. Это было оправданием. Да к тому же Рой едва ли сознавал, что он убивает. Самсон уже вообще не сознавал, что делает. Мэрию было решительно все равно, что он делает, все равно, что попадалось ему под мушку. Птица, зверь или человек.